Сакура и Тен заявились лишь ближе к вечеру. Братец, увидев обновленного меня, с ухмылкой показал мне большой палец, сам ведь в той жизни сделал себе прокол в брови, а Харуна долго ловила челюсть, но в конце концов смирилась с тем, что я странный. Впрочем, вскоре ей пришлось сосредоточиться на работе, я отвел ее в гостиную и выложил ей все на духу, даже показал медицинские выкладки из госпиталя и заключение Ирьонинов. Сакура была в шоке. «Вот такие дела, Сакура-чан», — вздохнул я, — «теперь понимаешь, почему мне нужна твоя помощь? Я в жизни не поверю, что Оба-сан ничем таким с тобой не делилась. Я понимаю, Нари, то, что ты мне рассказал, и то, что я прочитала здесь. Кошмар», — выдохнула девушка, упав на диван. «Но формирование Бейкугу-но-ин занимает слишком много времени. А еще мне говорили, что быстро отрастить человеку руку или ногу невозможно или требует массу времени и сил ирьонинов. На секунду ухмыляюсь. Я не хочу умереть от того, что моя система циркуляции чакры лопнет и повредит мне все внутренности. Я не знаю, куда мне направлять лишнюю чакру, ее становится слишком много. А если она перестанет подаваться в проклятую печать или в ту систему печати в моем теле, то смерть ко мне придет намного раньше. Я уже не знаю, что мне делать. Вот что, Нары, пока держи это в секрете и никому ни слова». Харуна взяла себя в руки и включила режим «Строгий учитель». «Я уже давно стала формировать Бейкугу-но-ин, просто пока скрываю это. Она еще не готова к использованию. Я помогу тебе подписать контракт с Кацую сама. Симбиоз с ней позволит тебе создать Бейкугу-но-ин и направлять туда чакру. Тенза сама предупредил меня, так что я принесла с собой кое-какие выкладки Цунаде-сенсея». Она достала из сумки пару папок. «Здесь подробное описание техник, для которых требуется Бейкугу-но-ин. Только, Сакура-чан, не говори Наруто о моем состоянии, ладно?» — попросил я девушку. «Не надо, чтобы он устраивал панику в стиле пожар в борделе во время наводнения. Будет вокруг меня прыгать и каждые 5 минут спрашивать о моем состоянии, да еще и напоминать о моей скорой смерти. Честно предупреждаю, разозлить меня легко, а стукнуть я могу очень больно, даже с летальным исходом. Хорошо, я ему не буду говорить», — хихикнула она, явно представив реакцию Узумаки. «Спасибо, у нас и так полно проблем, незачем доставлять лишние хлопоты. Фух, как хорошо иметь друзей. И чего я, дурак, сторонился ребят? Хотя, может, из-за того, что боялся, что они будут меня сторониться и посылать пешим эротическим. Хорошо, что я в итоге не один. Сакура, когда мы с ней отправились на задний двор, призвала Кацую, правда в уменьшенном виде. Слизень поохала, покачала рожками, но согласилась помочь мне. Надеюсь, что это поможет мне. Итого у меня будет 3 канала оттока, надо будет как-то отрегулировать поток чакры, а то такая прогонка ядра из ЦЧ сулит мне проблемы, как бы не погибнуть раньше отведенного мне шинигами срока. Примечание к части. Обновленный Нары. HTTPS/4 и Magebon Ruout 2021-0537D17F567B6E585077E11031B27JPG. Глава 10. Неожиданный визитер. Призыв к Кацую состоялся на заднем дворе особняка на защищенной территории. Слизень, выслушав причины, по которым Сакура ее призвала, покачала рожками, вздохнула, попеняла мне. «Вот честно, мне только нотации от слизня не хватало, но в конце концов я стал счастливым обладателем 2-го контракта на призыв. Змейка у меня в голове недовольно шипела, а мне пофиг. Зато теперь благодаря этому я смогу освоить Бейкугу-но-ин и откачивать туда всю быстро накопляющуюся чакру, создав канал подпитки. Да, их у меня теперь 3 будет вместо 2, часть кушает проклятая печать, часть уходит в ту защитную систему печати в моем теле. Но у меня нет выбора, они однажды просто перестанут справляться с такими объемами. Интересно, Орочимару вообще знал, что такая экстремальная прогонка чакры по каналам приведет к такому результату? За 3 года вылепить сильного для генина пацана уметь надо, да, а учеба у Цунаде закрепила результаты. Да и я сам на отсутствие мозгов не жалуюсь. Главное, грамотно подходить к обучению и распределять возможности и время. Ну и в итоге я являюсь одним из сильнейших шиноби в деревне. И никто не знает, через какие круги ада пришлось мне для этого пройти. А сейчас мне все эти тренировки отзываются будущей смертью. Однако если Бейкугу-но-ин мне поможет, я проживу подольше и получу еще новые возможности. Кацую, предупредив, что мне придется ее самому призвать, чтобы переместиться с ней в ее план обитания, исчезла обратным призывом, а мы с Сакурой вернулись в дом. Там на меня брат едва не налетел с расспросами, хорошо хоть напор сбавил. Зато Дей и Азуми начали расспрашивать, как все прошло. «Все хорошо, ребята», — успокоил я их. «Теперь у меня есть еще один контракт призыва. Кацую сама отличный призыв для Ирьонина». «Ну да, ты же у нас универсальный ниндзя», — буркнул подрывник. «И что дальше, ММ? А дальше я буду спасать себя», — вздохнул я. «Ага, опять тренируюсь, но уже в другом направлении. Мне нужно изучить записи Цунади и следовать указаниям Кацую, чтобы правильно установить эту печать. В каком смысле спасать себя? Ты во что уже умудрился ввязаться?» Прищурился Миха. «Упс, спалился. Почитай». Я бросил ему папку с результатами моего обследования. «Ладно, мне пора», — засобиралась Сакура. «Нарой, не забудь, ты обещал держать в секрете то, что я тебе сказала». «Не беспокойся, я промолчу. И спасибо тебе», — поблагодарил я ее. «Ни за что», — улыбнулась она. «Ты же мой друг и сам не раз помогал мне. Ты кажешься какой-то расстроенный», — подметил я. «Саске, те шиноби из Кума, которые пришли сюда, сказали, что он напал на их учителя и захватил его», — помрачнела девушка. «И что он вступил в Акацуки. Да уж у них явно недобор народа», — скис я, потерев лоб. «Учиха, мать его, к сожалению, те ребята в своем праве. Нарой, Сакура, очнись. Он напал на шиноби другой деревни, да не просто напал, а еще и сумел захватить. Ты же не думаешь, что Каге на это просто закроет глаза? Это же не шутки. Саске умудряется влипать в дерьмо покруче меня, осталось лишь его официально объявить отступником из Конохи, как это проделал Данзо в отношении меня. Похищен Джинчурики Восьмихвостого», — добавил брат, не отрываясь от чтения. «Названный брат Райкаге сама. О, все, на милосердие со стороны Райкаге можно даже не рассчитывать. Вынес я вердикт. Названными братьями просто так не становится. А это значит, что Райкаге сам захочет оторвать этому Учихе голову». Было видно, что Сакуре не нравится тема нашего разговора. «Ну а что? Правда же, Саске стал преступником, вступил в Акацуки, так что он заслуживает хорошего такого мордобоя. Но продолжать мы не стали. Уже после того, как Харуна ушла, мы с Михой поднялись ко мне в комнату и заперлись там. Уже там брат как будто слона на плечи водрузил и просто плюхнулся на пол, выронив бумаги. «Как же так, Стас?» – прошептал он. «Это же все равно, что узнать, что у тебя неизлечимое онкологическое заболевание. Эксперименты Орочимару даром не прошли, Миха. Я просто сполз по стене и уперся лбом в колени. Вот вам и цена силы. Я могу отрастить человеку руку или ногу заново, могу парой ударов снести дом, могу вырастить небольшой лесок, призвать полчище змей или обрушить на врага мощь четырех стихий, но вот только проделывать мне это нужно регулярно, чтобы избавляться от накопившейся чакры. Если я на все это просто забью, моя СЦЧ, так сказать, испытает перегрузку, а она затрагивает все органы в теле человека. Меня не спасет даже то, что мое тело наполовину состоит из генов первого Хокаге и имеет отличную регенерацию. Я просто сгорю». Последнее я произнес уже шепотом. «Теперь ты знаешь, зачем мне понадобилась помощь Сакуры. Это замедлит процесс, но не остановит», — вздохнул Джонин. «Может, Орочимару смог бы что-то с этим сделать? Все же как ни крути, но ты его детище. Думаешь, он захочет?» — криво усмехаюсь. «После того, как я его кинул 3 года назад и стал шиноби Конохи, я для него предатель, а умолять его помочь мне и бросаться ему в ноги и кланяться, нет уж, дудки. К тому же я не знаю, как его воскресить, а по твоим словам это сделает Саске во время 4-й мировой войны, так что не будем нарушать канон. Ты его и так нарушил, завербовав Дейдару и сохранив Джирэй жизнь, но это мелочи. А так ты еще можешь предугадывать следующее действие. Абикугу Ноин лишней уж точно не будет. Учитывая, какими темпами у меня восполняется чакра, думаю, к началу этой заварушки у меня уже будет готовый к использованию нужный объем. Остается лишь правильно все сделать. Стас, когда ты погиб в первый раз, я несколько месяцев ходил в депрессии. Умудришься умереть еще раз, имей в виду, специально напрошусь к Карачимару в ученики, выучу эдатинси, воскрешу и наваляю так, что мало не покажется», — пригрозил Мишка. «Ты мой младший брат, моя семья, единственная, которая у меня здесь есть, и которую я терять не горю желанием. Заметано, заметано, братец». Мы с ним стукнулись кулаками. Мне показалось, Или я слышал у себя в голове шипящие смешки, БРР, жуть. А насчет Рачимару, не забывай, что он отчасти жив благодаря проклятым печатям, ну и своим собственным клеткам, произнес брат, которые, на минуточку, есть в Кабуто, и во мне, закончил я, а еще у меня проклятая печать, пусть и немного не такая, не суть, ее основной функционал такой же, как у проклятой печати небес, наверное. Так что ты оказываешься идеальным кандидатом в помощники по воскрешению своего бывшего хозяина. Миха, я тебя сейчас стукну, пригрозил я. Сам знаешь, что я прав. Некоторые ребята из Анбу мне как-то проболтались, что они именно так и называют Рачимару. Угу, и отношения у нас были из разряда хозяин-собака, скривился я. Ладно, мне пора, засобирался Ямато. Данзо отбыл в страну железа на Гокаге Кайдан, так что в деревне ты его не найдешь. Но мне задерживаться тоже нежелательно, за теми ребятами из Кума сейчас следит мой древесный клон. Миха, никому не говори о моем состоянии. Я кивнул на лежащие на полу бумаги, особенно Наруто, а то он включит мотор в жопе и будет мне надоедать. Хорошо, не скажу, но и ты от меня ничего не скрывай. С проблемами лучше разбираться вдвоем, а не в одиночку. Ладно, что ты можешь из дальнейшего канона мне рассказать? Саски тоже будет на Гокаге Кайдан с целью убить Данзо, перед этим устроив резню самураев. Ну да, куда там мечникам с их клинками против Учихи. Так что если хочешь, можешь отправиться туда вместе с Наруто, мной и Какаши. Узумаки-то что там забыл? Удивился я. Он хочет поговорить с Райкаге и убедить его не убивать Саски. Ясное дело, что эта попытка обречена на провал. Эй разгневан нападением на своего братца. Наруто, долбанный идеалист, который не понимает, что прощать всех и вся никто никого не будет, если есть за что ненавидеть, фыркаю. И ведь упрямый, как стадо баранов и ослов вместе взятых, с этим не поспоришь, хохотнул Мишка. Ладно, еще увидимся, Стас, может даже в стране железа наткнемся на тебя, если надумаешь слетать туда. Думаю, что слетаю, нехорошо улыбнулся я, так как мне в голову пришла одна мысль по поводу того, зачем Рачимару вообще создал меня, вернее, мое нынешнее тело. Змеюка ведь проводила эксперименты по вживлению клеток первого, чтобы на выходе получить шиноби с Макутаном, а там из нескольких десятков подопытных выжил только Ямато, чью тушку теперь занимает мой братец. А что если это был заказ Саннину от Данзо? Усиление корня Анбу таким шиноби, это вам не баран чихнул, а попутно создание клонов с такими же генами, чтобы не заморачиваться с отловом подопытных. Почему бы и не иметь альтернативный путь получения живого оружия с Макутаном? Версия, как по мне, вполне жизнеспособна. С братцем мы распрощались, после чего я спустился вниз. Знаешь, как-то непривычно видеть тебя с этими штуками на лице, подметил Азуми, как только я вошел в гостиную. Захочу, еще себе сделаю, ухмыльнулся я. Ничего сложного, ага, если не учитывать, что из-за регенерации приходится мгновенно вытаскивать иглу из дырки и продевать украшения. Помнится, Алиска мечтала открыть салон, где бы делали желающим пирсинг и татуировки. Может, уже и исполнила свою мечту, кто знает. Слушай, а мне сделаешь такое же? Огорошила меня просьбой девушка. И как мамочке это объяснять будешь? Ехидно поинтересовался я. Она же война всю деревню поднимет, знаешь, а плевать, заявила блондинка. Тебе же наплевать на общественное мнение, так ведь? Они себе это мнение могут засунуть туда, куда солнце не светит. Я бы выразился более грубо, но не при девушке же. Вот именно. Стандарты шиноби ты не признаешь, меняешь себя, как тебе этого хочется. Так что я тоже хочу. Будет орать, просто уйду из дома в общежитие. Давно пора было это сделать, Азуми, ты давно уже не ребенок. Ладно, как-нибудь сделаю тебе проколы, только принесешь нужные серьги, а то у меня материалы ограничены. Я поняла. Ладно, с этим разобрались. И что дальше, ММ? Поинтересовался Дейдара. Если есть желание, можете составить мне компанию в страну железа, где проходит Гокаге Кайдан, предложил я. Я пас, скривился подрывник, на что получил два вопросительных взгляда от меня и Азуми. Старик Анаки там наверняка будет, его просто так в кресле Каге не заменишь. А-а-а. Ты боишься, что он при встрече тебе по голове настучит? Осклабился я. Ксо, обязательно преподносить это вот так, взвился Дейдара. А Азуми смешно, сидит в сторонке и хихикает. Уже не говоря о том, что я теперь ношу вот это. Он указал на свой протектор Канахагакури. А, ну да, дедушку инфаркт стукнет, придется откачивать. протянул я с умным видом. «Ладно, не хочешь, не надо. А ты, Азуми, не думаю, что от меня там вообще будет польза». Та покачала головой. «Балластом быть не хочу. Но что там будет? Мне стало известно, что Учиха Саски направляется туда. Он очень зол на Данза, к которому и у меня есть претензии. Но это завтра. Сейчас я хочу наконец-то заняться делом». Я кивнул на папку, лежащую на столе. «Пора призывать Кацую. И в самом деле, Бейкугуно Ин сама у меня не появится, так что инструкцию в зубы и на задний двор дома призывать добродушного слизня, что я и проделал». Сине-белая подушка с рожками позволила забраться на нее, затем мы переместились в ее план обитания. Да, ну и местечко, хотя в Рьючи да не лучше, темени полно змей всех видов и размеров. Нарой, у тебя будут проблемы с освоением Бейкугуноин, сказала Кацую, из-за твоей проклятой печати. И что вы предлагаете, Кацую сама? Мрачно спросил я, вспомнив, что чертова татуировка на шее уничтожает все печати у меня на теле, даже нательные хранилища. Сначала тебе придется укротить ее и взять под контроль. Здесь другое измерение, и у тебя будет достаточно времени. Я помогу тебе. Спасибо. Поблагодарил я слизня. Что ж, начнем. В собственное подсознание я спускаться умею, используя глубокую медитацию. Маленькая копия Кацую, отделившись от основного тела, заползла мне на макушку. Через какое-то время я оказался в обиталище чекрозмейки, которая злобно шипела. Нет уж, подруга, осклабился я, эту печать, которую я у себя хочу установить, ты не сожрешь, она мне нужна, чтобы выжить. Ответом мне было слово «съем» на полу. Нетушки, фигушки, будем тогда бороться, Кацую мне поможет. Змейка засветилась, понятно, начала кушать чакру из точки, в которой слизень начала формировать печать. Пора перекрыть краники, так что вступаю с ней в бой. А она неплохо отъелась на казенных харчах, вернее, моей чакре. Тут надо пользоваться принципом «в своем подсознании я царь и бог». От стен отделились блоки и полетели в змею, а сам я в несколько прыжков переместился на потолок и устремился вниз с занесенным для удара кулаком. Чакра змея, получив такой щелбан в лоб, потрясла головой и снова принялась гоняться за мной, огибая препятствия, которые я на ее пути создавал. В ход шло все, что можно. «Ну ты, мать, отожралась!» Вырвалась у меня, как только надо мной нависла огромная змеиная морда из чакры. Закутавшись в кокон из молний, я уже приготовился как следует врезать твари. Однако произошло то, чего я ну никак не ожидал. В метре от меня эта самая морда носом уперлась в ладонь змеиного саннина. Что за... Только и вырвалось у меня, только этого мне и не хватало. Укрощать ее нужно вот так, Нарайкун. Оскалился он. От того места, где он ее коснулся, расползлась вязь печати, парализовавшая громадину, отчего та как-то ужалась и присмирела. Ты бы, сражаясь с ней, очень долго возился, а ведь тебе нужно драгоценное время. Откуда ты вообще здесь взялся? Ты же мертв. Мое состояние легко можно назвать полной ахуй. Хотя погоди, твоя душа, она привязана к проклятой печати. Умный мальчик. Орочимару с ухмылкой облизнулся. Итачи, когда убивал меня мечом Тацука, явно не учел, что не только Саски-кун носил мою проклятую печать. Что ты от меня хочешь? Удивишься, но ничего. Было интересно наблюдать за твоей борьбой с этим, КХМ, слепком личности, но это бы надолго затянулось. Я тебе покажу, как справляться с этой змеей по-быстрому, Нарайкун. Я просто тупо стоял посреди расфигаченного зала и смотрел на духа Орочимару. То, что это дух, понятно сразу, фигура отдавала прозрачностью, а сам саннин был облачен в джонинскую форму канахи, хотя он особой любви к родной деревне не испытывает от слова совсем. Орочимару тем временем подошел ко мне ближе, я на автомате отступил. Я и так мертв, так что можешь успокоиться. Я сумел укротить этот искусственный интеллект только благодаря тому, что в тебе достаточно моих клеток, чтобы я мог действовать более эффективно. К тому же ты слишком ценен, чтобы тебя убивать, Нарайкун. Или как там звучит твое настоящее имя? Стас, вот с чьей. Тихо ругнулся я. Думаю, нам с тобой и твоим братом будет о чем поговорить в более приятной обстановке. А пока что тебе лучше запомнить, как усмирять этот, так сказать, псевдоразум, чтобы он тебя слушался, иначе тебе придется всегда сражаться с ним, чтобы он тебе не мешался. Почему ты мне помогаешь? Я не понимаю. Мне интересно, как далеко ты сумеешь зайти в этой жизни. Ты еще в Атагакуре вызывал у меня множество вопросов своим поведением, а сейчас я понял, почему все так. Признаться честно, я никогда не верил в переселение душ, да еще и из других миров. А тут такой подарок судьбы. Иронично усмехнулся змей. Даже два. Вскрывать только не вздумай. Брякнул я. Все равно бесполезно. У тебя самое обычное для выращенного клона убийцы тело, не считая всех улучшений, которыми я тебя наделил. Полагаю, у твоего брата дела обстоят точно так же. Душа, не тело. Но, как я уже говорил, мы поговорим об этом как-нибудь в другой раз при более благоприятных обстоятельствах. Теперь извини, мне пора, нужно еще кое за кем присмотреть, так что слушай и запоминай, как укрощать эту змею. Делать нечего, пришлось слушать его внимательно, все же это его детище и он знает, как с ним справляться. Вроде ничего сложного, парализовать, установить связь и отдать приказ. Выдав мне эту инструкцию, дух направился в сторону коридора, по пути растворяясь. Змея же, свернувшись кольцами, сжалась и даже не дергалась. Что? Не жрала бы полезные печати, то не получила бы таких люлей. А так уж извини, язвительно обратился я к ней. На всякий случай заключаю ее в клетку, ну нафиг, с нее станется нарушить приказ. Но все же какого черта Рачимару мне помог с ней справиться? Я ведь до сих пор его ненавижу и даже побаиваюсь, а у него нет веских причин помогать предателю. Или это я просто его плохо знаю? Ладно, в любом случае все прояснится уже после того, как все это дерьмо закончится. Он знает о том, что мы с Михой не здешние, вот братцу и спихну проблему общения с Саннином, тем более он фанат этого змея. Но теперь мне по крайней мере понятно, почему я тогда плохо спал и слышал у себя в голове шипящие смешки, это был не до конца упокоившийся змеиный Саннин. Вот жук этакий, зарабатывает ушинигами прогулы путем привязки к якорям со своей чакрой. Умный, зараза. Такого во врагах иметь опасно. Но как бы то ни было, теперь проклятая печать перестанет жрать все печати подряд. А значит, пора обзаводиться нужной мне татуировочкой, обеспечить ей подпитку и установить симбиоз с Кацую. А дальше, берегись, Данза, и молись, чтобы первым до тебя добрался Учиха, а не я, черный ангел Канахагакури. Глава 11. Страна железа. Создать точку накопления чакры оказалось не так уж и сложно, как и канал подпитки к ней. Благодаря Кацую, установившую с ней симбиотическую связь, теперь у меня есть резервное хранилище для чакры, куда та поступает с определенной скоростью и объемами. Не хочу сразу вбухивать туда полрезерва. Слизень предупредила меня, что из-за накопления чакры в этой печати у меня истощаются мои собственные запасы, на что я лишь пожал плечами, у меня ее и так полно, не обеднею. Осталось лишь изучить свитки Цунаде, которые мне дала Сакура, копии, ясное дело, но и так хорошо, чтобы в дальнейшем пользоваться дзюцу, для которых эта печать необходима. Шипко Цурин, конечно, интересное и специфическое местечко, но все же здесь лучше не задерживаться надолго. Бейкугуноин функционирует нормально, по крайней мере я, сосредоточившись, ощутил слабый отток чакры куда-то в район межключичной впадины. Интересно, это что получается? Она у меня будет не на лбу, а под горлом. Ладно, время покажет. В принципе, мне пофиг, будь она хоть на животе или на затылке. Главное, чтобы работала. Больше мне здесь делать нечего, так что Кацую переместила меня обратно. Вообще логично, я все же змеиный мудрец, Синнин Мода подтверждает, так что Рьючида мне более лояльна. По возвращении домой я тут же засел в своей комнате и углубился в изучение техник на основе Бейкугуноин. Нары, к мне пришли Дей Сазуми. А нам что делать? Вот что, Данза в деревне нет, так что можете выходить наружу. Однако я настоятельно рекомендую вам держаться поближе к нашим ребятам или Джирэй сама. Отозвался я. Я, думаю, я все же отправлюсь в страну железа через денек-другой. Пока Данза жив, надо мной висит клеймо отступника и я не хочу, чтобы мое имя однажды появилось в книге Бинго. Только будь осторожен, попросила Сата. Буду, не переживай, усмехнулся я. Ты себе не представляешь, как я хочу увидеть, как этот старикашка подыхает. Цунади Оба-сан, когда выйдет из комы, оправдает меня, я объясню Шизуни-чан. Да и ваши слова тоже лишними не будут. Можешь на нас положиться, да, выдал Дейдара. А что с теми ниндзя из Кумагакури? А что с ними? Не лезьте к ним, вот и все. Ребята ушли, а я погрузился в раздумья. В некоторые свои дела я их втравливать не хочу и не буду. Они так и не знают, что у меня в свитке хранилище запечатана маска шинигами, а дух создателя с какого-то перепугу помог мне укротить чакры и, еще и показал мне, как самостоятельно с ним управиться. Нет, пока у меня не будет побольше информации, лучше об этом не распространяться. Кстати, надо будет попробовать создать нательное хранилище, раз чекразмейка укращена. Все же свиток или рюкзак можно потерять в пылу боя, а так будет альтернатива. Но это уже потом как-нибудь. Сейчас лучше потратить время с пользой. Из дома я ушел послезавтра рано утром, предупредив своих при помощи змеек-посланниц. Джираю я попросил присмотреть за Дейдарой и Азуми. Шизуни сообщил о своем недонукенинстве, а брата предупредил, что отправляюсь за ними. Ответ от Михи пришел незамедлительно. Они еще вчера покинули Коноху и отправляются в страну железа на перехват Райкаге. Так, значит, те ребята из Кума уже давно покинули деревню. Оно и к лучшему, нам тут чужаков только не хватало. Думаю, я успею догнать Узумаки. Снаряжение я проверил еще вчера. Тессен с печатью, подсумок с сюрикенами, рюкзак. Куртку я сменил на плащ. Страна железа известна своей заснеженностью, так что мерзнуть не хочу. Путь до границы я решил провести в полете. Так что в режиме черного ангела улетел из Коноху ни свет ни заря, а чтобы никто меня не подбил в полете, набрал приличную высоту, мало ли что, уже потом перейду на бег. Карту материка я заныкал в рюкзаке, так что сориентируюсь. По пути я раздумывал, стоит ли присоединяться к Наруто, Какаши и Ямато, может сразу ломануться в то здание, где проводится то собрание. Хотя, нет, лучше сначала поделиться планом с братом, может он чего посоветует. К тому же так просто я штаб-квартиру собрания не найду, опять придется взлетать. Окей, лучше решать проблемы по мере их поступления, так что сначала нужно найти одного блондинистого упрямца. Через час полет пришлось отменить, так как чакра в печати закончилась. Спустившись на землю, призываю одну из змей, всяко быстрее будет, чем своим ходом чесать. Пускай Джуин насыщается для следующего использования, все же чакра в нем расходуется не только для того, чтобы усиливать мои способности, я все же человек, а не птица. Кости у меня не полые внутри, вот и удерживает меня в воздухе этакая сила. А так как полет потребляет много энергии, выводы напрашиваются сами. Жаль, конечно, что не удалось найти общий язык с чакразмеей. Впрочем, чего было ожидать от искусственно созданного пилота этой тушки, который даже не полноценная личность. Это не человек, а скорее даже конкретно запрограммированный бот. Мда. Уже когда показались заснеженные земли, я отозвал змею. Дальше придется идти пешком, змея не переносит холода. Казалось, рептилия с каким-то облегчением ушла обратным призывом. Окей, дальше я побегу пешком. БРР, не люблю снег, вспоминаются морозы в нашем городе. Миха-то любил порой бухнуться в сугроб, потом был на снеговика похожим, а я терпеть не мог даже в снежки играть. Но тут мне не снеговиков лепить. Где-то впереди должен быть отряд Наруто Какаши Ямато. Хозяин. Прошелестело у меня в голове. Уже знаю, что это. Я на тебя обижен. Вообще-то, змеис, огрызнулся я. По-хорошему не понимаешь, вот и вышло по-плохому. Изыди, кушать. Как-то даже очень жалобно прозвучало. Да ладно, во имя Шона Бреннана, Мэрилина Мэнсона и святого тела Вольфа, неужели это существо способно показывать эмоции, хотя наверняка просто копирует их и потом озвучивает? Ладно, приоткрутим немного краник, благо я научился управлять потоком чакры, который уходит на подпитку Джуина. По сугробам переть нет желания, так что используем стандартный прием, с помощью которого шиноби ходит по воде. А теперь драпаем, с той скоростью, с которой я сюда добирался, уже наступил вечер, хотя вылетел я в 6 часов утра. Не думаю, что Пресвятая Троица тоже чесала сюда со всех ног. Еще издалека я заметил, как группа людей разделяется на две и одна из них куда-то уходит. Блин, почему у меня никак руки не доходят сделать себе этакий дальномер, как у Дейдары? Эх, печаль-тоска. По мере приближения к оставшимся я сумел рассмотреть три светлых плаща и знакомую блондинистую макушку, обладатель которой сидел на коленях. Нары, вырвалась у Какаши. Стоило мне вывалиться из шуншина рядом с Наруто. Угу, ну и что тут случилось? Хмыкаю, смотря на Узумаки. Судя по его виду побитой собаки, ничего хорошего тут не было. Неприятный разговор с Райкаге сама. Вздохнул брат. Саске в мировом розыске. Прошептал Наруто. Я надеялся. Надеялся избежать войны между Коноха и Кума. Надеялся, что Райкаге выслушает меня. А чего ты ожидал, придурок? Фыркнул я. Что он с радостью пойдет тебе навстречу и простит твоего якобы друга. Очнись, Узумаки. Соски наломал таких дров, что не соберешь. Что ты здесь делаешь, Нарой? Отправляюсь на совет пяти Каге, Заданза. Заодно разведаю обстановку, чтобы было что рассказать Цунаде Оба-сан, когда она очнется. Ты объявлен отступником, Нарой. Подметил Хатаке. Что, уже в книгу Бинго меня занесли? Недовольно протянул я. Прелестно. Насчет этого не знаю, но все же будь осторожен. Стоит тебе напасть на Данза, который сейчас является исполняющим обязанности Хокаге, и твое фиктивное звание Нукинина перейдет в официальное. Сэмпай, я на него уже давно напал, правда это была самооборона. В результате пару дней я скрывался на территории Конохи. Ладно, где там будет проходить то собрание? Постараюсь проникнуть туда незаметно, недалеко отсюда. Используй своих змеек для поиска, не пропустишь, но дальше действуй сам, вздохнул Какаши, и не попадайся на глаза самураям. Понял, сэмпай, буду держаться теней. А вы что будете делать дальше? Пока что будем искать место для ночлега. Думаю, местная гостиница подойдет. Если что, ищи нас там. Понял. И, Наруто, вставай давай с колен. Я схватил блондина за шиворот и поставил на ноги. Не перед кем тут преклоняться. Твоя гордость что, помахала ручкой на прощание? Ты не понимаешь, Нарой. Взвился Джинчурики, вырвавшись из моей хватки. Он объявил на Саске охоту и имел на это полное право. Рявкнул я. Очнись, придурок. Про таких, как ты, говорят. Наивный, как тюлень, подходи и бей лопатой. Впрочем, если тебе нравится унижаться и получать этой самой лопатой по хребту, дело твое. В отличие от тебя, я под свои хочу никого не пытаюсь настроить. И имей в виду, если я умудрюсь наткнуться на Саске и он попытается меня убить, я не стану стоять на месте, как дурак и ждать, когда в меня прилетит какой-нибудь его подарочек. Кости переломаю, Нарой. Только и выдал ошарашенный Наруто. Я все сказал. У меня с плохими ребятами разговор короткий. Отрезал я. А тебе все же стоило бы пересмотреть некоторые взгляды на жизнь и понять, что есть такие люди, которым на тебя и твои желания попросту насрать. Рейкаге сама тому пример. Хочешь, чтобы твои потуги приносили результаты? Жопу в руки и бегом действовать. А то чуть что, на колени падаешь. И без того, как я погляжу, с повязками ходишь. Кстати, откуда это? Он позволил себя избить одной из кунайчик у Магакури. Угрюмо ответил мне Ямато. Она и ее товарищи искали информацию о Саске. Ну за то, что промолчал, молодец, а вот за то, что подставил морду для ударов. Тут уже я сам заехал ему в нос, он даже уворачиваться не стал. Заслужил. Все, я пошел, меня не преследовать. На этих словах ухожу Шуншином. Вот честно, на что Узумаки рассчитывал, что ему пойдут навстречу. Ха-ха три раза. Охо, печаль беда с этим Джинчурики. И почему я с ним дружу? Ладно, хрен с ним, но вот по поводу Учихи я правду сказал, если он нападет на меня, обязательно получит сдачи. Пока что для меня в приоритете попасть на заседание пяти Каге и проследить за Данза, а по возможности, подловить его и прикончить. Спустя некоторое время, от третьего лица, Саске, настороженно произнесла красноволосая кунайчи в очках, идущий впереди Учиха замедлил шаг, неподалеку находится источник мощной чакры, ХМ, прищурился брюнет, она чем-то напоминает чакру Арачимару сама, нервно пояснила девушка, но более яростная и какая-то тянучая, Арачимару, да ну, не может быть, сомнительно протянул беловолосый парень с огромным мечом в руке, он же не мог воскреснуть. Карин, скажи, что ты ошибаешься. Не ошибаюсь, Суигицу. Взвелась та. Минутку. Она сложила печать и сосредоточилась. Он направляется туда же, куда и мы. И что ему понадобилось на совете пяти Каге? Задумчиво промолвил Саске. Ты знаешь, кто это может быть? Удивился Суигицу. Мне на ум приходит только один, так сказать, человек, которому может принадлежать чакра, описанная Карин. Отрезал тот, сверкнув шаринганом. Если это действительно он и попытается мне помешать, я его уничтожу. Саске, он очень силен, я это чувствую. Взволнованно произнесла Карин, поправив очки. Кто бы это ни был, сомневаюсь, что он сдастся без боя. Джуга, договорись с местными животными, пусть найдут для нас безопасный вход в здание. Скомандовал Учиха рыжеволосому парню, тот кивнул. И заодно проследят за тем незваным гостем. А все же, Саске... Кого ты подозреваешь, а? Оскалился мечник. Одно из существ, созданных Орочимару больше 7 лет назад, отозвался лидер Така. Пошли, мы и так потеряли время. Надо же, какой приятный сюрприз. Подумал Широзицу, скрывающийся неподалеку от Така. Думаю, очень скоро мы узнаем, что здесь понадобилось маленькому змеенышу, возомнившему себя большим драконом. Примечание к части. Короче, автор определился с пирингом, да и всякие гомофобы может наконец перестанут ссать кипятком и трепать нервы. Подружкой Нарой будет Митарашианка, и я внесла это изменение в шапку Фика. Как по мне, идеальная парочка. Глава 12. Сорванное собрание. Наконец-то я добрался до здания переговоров. Мама родная, да тут охраны полно. Выносить самураев как-то не горю желанием. Потрачу драгоценное время да и спровоцирую конфликт между ними и шиноби, так что нафиг. Проблемы лучше вообще не создавать, если есть такая возможность, так что проникаем по старинке, бока но дзюцу и вперед. Сенсоров среди них нет, так что все должно пройти гладко. Нужно найти зал собраний, где засели все пятеро каге, там же должен быть и Данза. Блин, плохо, что брата не расспросил, Какаши и Наруто мешали, а мы с Михой гендзюцу не владеем. Ладно, справлюсь, не впервой действовать вслепую. Карин, проверь, слышу внизу голос. Хорошо, что меня пока не заметили. Так, это Саске, а с ним еще трое. Сейчас, они этажом выше. Выдала красноволосая девушка в очках, да ёб твою ж мать, сенсор. Однако спасибо за подсказку, пора валить. А наш незваный гость, расслышал я, его чакра отдаляется, он недалеко от нас. Не, ребята, вами потом займусь. На повестке дня, собрание, мимо промчался отряд самураев. Нет, эти ребята против такого шиноби, как Саске с его шаринганом, слабоваты, но по крайней мере их смерть не повесит на меня. Да и они хоть как-то задержат Учиху. По прибытии в зал собрания удалось уловить кусок очень интересного разговора, если вопли Райкаге еще можно посчитать за разговор. Организация экзамена на звание Чоунина под предлогом избавиться от старика Сарутоби, использование Орочимару, как козла отпущения. Интересно, мысли скачут. Вообще Дан заспал и видел себя в шапке Хокаге, так что вполне логично. Или же он просто воспользовался сумятицей в то время. БРРР, до сих пор вспоминать тошно о том времени, когда я еще был ручной собачкой Змеюкина. А ведь и правда логично, ну не мог Орочимару в открытую провести около 200 ниндзя звуков Канаху, не мог. Значит, ему помогли с тайными проходами. А кто тут у нас профессиональные землеройки? То-то и оно. Это уже потом начался кавардак. Корень-то был распущен лишь официально. А кто сказал, что все его члены спокойно разошлись по домам? Простите, что без приглашения. Из пола вылезло нечто белое с зелеными волосами. Это что за хрень? Но думаю, вам будет интересно кое-что узнать. Ты еще кто такой? Рявкнул темнокожий здоровяк. Здесь находится несколько незваных гостей. Оскалился гость. В частности, Учиха Саске и Синджунарой. Что? Взревел Райкаге и схватил его за шею. Где он? Отвечай, Нарой. Я его знаю. Отозвался Гаара. Нет, все же в роли Казекаге он идеально смотрится. Именно такой правитель и нужен Суне. Он был одним из шиноби Канахи, которые пришли к нам на помощь, когда меня забрали Акацуки. Он действует заодно с Саске. Прищурился Анаки. Не знаю. Нахмурился тот. Эх, успокою я тебя, дружище, но чуть позже. Райкаге тем временем сломал белому чудищу шею. Зря. Высказалась рыжеволосая дамочка, симпатичная, конечно, но рыжие не в моем вкусе, как и блондинки. Он мог бы нам рассказать про Акацуки. Не мог. Покачал головой Гаара. Просто не стал бы. Ши, найди этих двоих. А ты, он обратился к шиноби с повязкой на глазу и протектором Кири. Не спускай глаз с Данза. Хай, отозвались оба. Так, похоже, самозваный Хокаге здесь не в чести. Это гуд. А дальше Райкаге попросту выбил стену и умчался по коридору. КХМ, если он и у себя в Кума так часто ломает здание, то я искренне сочувствую тем, кто с ним работает. Прошу прощения за нанесенный ущерб. Извинился один из телохранителей вспыльчивого негра перед тем, как отправиться следом за начальником. Что ж, думаю, стоит отправиться туда же. А, блин, поздно, в то место, где я скрылся, прилетел снаряд в виде самого Райкаге. А нельзя было просто крикнуть «покажись». Нет, ядовито произношу, вылезая из противоположной стены. Хорошо, что эта техника позволяет очень быстро перемещаться в поверхностях. Выкормыш Орочимару. Выплюнул здоровяк. Блин, серьезно, этот дядя крупнее Джираи, который сам далеко не тростинка. Эй, я бы попросил. То, что меня создал этот змей, не означает, что я такой же. Возмутился я. И вообще, я не имею отношения к Акацуки. Вон мелкий Учиха где-то тут гуляет, с ним и разбирайтесь. Похоже, что Райкаге действует по принципу «сначала бей, потом спрашивай». Еле успеваю заменить себя теневым клоном, который словил усиленной чакрой молнии удар, затем просто даю дёру. Прямо на бегу вхожу в Синнин мода, блин, еще в повороты надо вписываться на такой скорости, ну что за гемор. И в таком виде вбегаю в зал, где Саски уже успел вырезать всех самураев. «Ну привет, давно не виделись», — оскалился я. «Что за?» — послышалось от беловолосого, выставившего вперед здоровый меч. «Ага, а судя по лицу, ты испугался, так и знал, что это ты», — выплюнул Учиха, в его глазах горел шаринган. «Чего тебе здесь надо?» «Потолковать с Данза, желательно с применением хорошего мордобоя». «Ты опоздал, я сам вырву ему глотку, а потом займусь тобой». «Поумерь свою самоуверенность, Сасски-кун», протянул я в лучших традициях Орочимару. «Ха, выражение лица того мечника стоит запечатлеть. Похоже, он очень сильно боится Змеюкина, раз побледнел». Громкий бабах со стороны ясно дал понять, что на вечеринку прибыли еще гости. «Даже знаю, какие именно. Вы мне мешаете», прищурился Саски, после чего его окутало какой-то фиолетовой чакрой, а щитом выступили ребра. «Так, это нехорошо. Боюсь, Тессен будет тут бесполезен, так что вся надежда на мое усиленное чакрой тайдзюцу и уловки. Да и от его напарничков не мешало бы избавиться, а то мешают от третьего лица. И все же я беспокоюсь», призналась Азуми. «Они с Дейдарой бдительности не теряли, однако никто на них не нападал. Минуту назад они разминулись с Джирой, который сказал им, что Нарай попросил его присмотреть за ними. Сам Саннин послал за ними наблюдать одну из своих жаб. Хаэм?» Подрывник вопросительно посмотрел на нее, запрокинув руки за голову на манер Наруто. «За Нарай. Он же отправился в страну железа один», уточнила девушка. «Вот уж о ком, а о нем я бы не беспокоился, ММ», бросил Дейдара, невзначай нащупав свой напульсник, подарок от Синджу. «И все равно, думаю, стоило все же пойти с ним туда. Ну и чем бы ты там помогла? Серьезно, он туда отправился вообще-то не на экскурсию», фыркнул блондин. «Я-то понятно, не хочу видеть старика Анаки, ММ. Или ты просто хотела побыть рядом с ним?» Реакция девушки Дейдару удивила. Он-то хотел просто подколоть ее, а не ожидал, что она покраснеет. Азуми же, поняв, что он угадал с предположением, возмутилась. «Да, он мне нравится. А кому не понравится сильный, красивый и умный парень, способный отрастить недостающую часть тела, шибануть молнией или вкатать своего врага в глубоко в землю без всяких датон дзюцу?» С ухмылкой закончил тот. «Я бы на твоем месте не надеялся ни на что. Много ты понимаешь», фыркнула блондинка. «Мы были в одной команде, мы спарринговались, он меня обучал и ни разу не показал своей заинтересованности в тебе, ММ», отрезал Дейдара. «Во всяком случае за все то время, что мы с ним общались, я не замечал, чтобы он засматривался на каких бы то ни было девушек. Впрочем, и на парней тоже, да», мысленно добавил он и содрогнулся, вспомнив реакцию друга на выходку Конохамару. Таким злым бывший Нукинин его еще никогда не видел, одно его тяжелое кичево стоило. Вывод: с ориентацией у Нары все в порядке, относительно. К тому же чего ожидать от клона из банки, может он вообще ущербный в этом плане? Вот он вернется, я попрошу его сделать мне проколы и спрошу, что он думает обо мне, заявила Сата, стараясь не показывать внутреннего страха. «Ну удачи, да», отозвался Дейдара. «К тому же по Конохе бродят слухи, что Нарай Данна часто бывает в ресторане Данга в компании некой Митараши Анка. Кто такая, не знаю, не спрашивал. Ксо, только и выдала Кунайчи. Она ведь прекрасно видела, как к Нарай относились в деревне, поэтому и надеялась, что у него будет хотя бы один самый близкий человек. Не повезло, сперва его приняли в Коноха-11, тем самым неофициально переименовав отряд в Коноха-12 и определили в команду Какаши, а теперь это. Я так думаю, в первую очередь надо быть ему другом, а дальше поглядим», протянул подрывник. «Знаешь что, Дейдара, не лезь не в свое дело». С этими словами Кунайчи запрыгнула на крышу ближайшего дома и убежала. «Ну-ну», ухмыльнулся тот, проводив ее взглядом. «Интересно, как ее спустят с небес на землю. Хочу посмотреть, да. Проклятие, это еще кто?» Затравленно думал Суигицу, глядя на подростка с черно-белыми волосами и пирсингом на лице. Несмотря на это, он был слишком похожим на Орочимару. Высказывания Саски дали понять, что Учиха с ним знаком. Нарай тем временем устремился к Хазуки, на бегу метая в него сюрикены. Тот обезглавливателем их отбил, однако с трех сторон его атаковали клоны. Оригинал же напал из-под пола, однако Суигицу от сильного удара ногой просто распался водой. «Вот оно что, а ты тоже интересный», — ухмыльнулся Синджу, обволакивая себя покровом из чакры. Краем глаза он увидел, как Райкаге и его телохранители атакуют Саске и Джуга, перешедшего на первый уровень проклятой печати. «Да кто ты такой?» — рявкнул Хазуки, взмахнув мечом. «Для тебя я — объект ноль», — оскалился тот самый. В мозгу Беловолосого пронеслась мысль. Еще когда он был пленником в восточном убежище, иногда слышал о некоем объекте ноль и его предательстве, а сейчас увидел его вживую. Этот парень внешне был очень сильно похож на его бывшего тюремщика. Тем временем Нарай, сложив печати, направил на него тройную ветвь, отчего Суигицу пришлось удирать из-под атаки. У него тоже курой каминари, вырвалось у Даруи. А вот это уже интересно, даже очень, подумал ей, а вслух рявкнул. Потом об этом, не отвлекайся, Ксо, только и выдал Суигицу. Скорость нарыв Синнин мода в разы превышала обычную для шиноби, так что мечник только и мог, что блокировать атаки с разных сторон. Однако финальной точкой стал Ямино Кьюрасинган. В лезвие обезглавливателя врезалась большая черная электрическая сфера, и от удара оно разломалось на куски. Похоже, эта рельса не любит ток в пару-тройку миллионов вольт, особенно если он еще и коррозийный. Злорадно подумал Нарай, складывая печати. В Суигицу полетели древесные змеи, по которым бегали черные электрические разряды. Подменив себя водным клоном, Хазуки устремился к Нарай, на бегу складывая печати. Не знаю, что он удумал, но я слишком долго вожусь с этим недоэлементалем, подумал тот, замахиваясь для удара. Как только Суигицу оказался достаточно близко, Нарай врезал по полу, ударной волной сбив его с ног. Так он собирался бить не по мне, запоздало подумал мечник. Однако передохнуть ему не дали. Нарай, чувствуя, что Синнин мода скоро развеется, помнил, что тот превращается в воду, поэтому перешел на контактный бой. Схватив его сзади, брюнет использовал темный покров. Хазуки завопил от боли, а слышавшая это Карин с перепугу боялась даже звук издать. Чакра Нарай ощущалась так же, как и снаружи здания, когда она только-только определила наличие ее источника, яростная, темная и жгуче холодная. Спекся. Иронично хмыкнул Нарай, глядя на желеобразную водную субстанцию, в которую превратился бессознательный Хазуки, затем повернулся к сражающимся. Джуга уже был впечатан в стену ударом Райкаге, Ши выбыл из боя, попавшись в гиндзюцу, а Даруи пытался его освободить. «Не думай, что я про тебя забыл», раздалось сзади него, затем его тело насквозь проткнули мечом, объятым молниями. Учиха злорадно смотрел на то, как его новый враг извивается в конвульсиях, однако радость была недолгой, тело распалось на множество белых змеек. «Змеиный клон», подумал Саске и в ту же секунду отпрыгнул, из-под пола его атаковал настоящий Нарай. Используя режим скользящей змеи, тот выпустил на него несколько змей из собственного рта. Саске без труда разрезал рептилий, однако это оказалась уловка. Синджу, подобравшись к нему на близкое расстояние, собрал чакру в руке и нанес сильный удар прямо по ребрам Сусанаа. «Твою же!» – прохрипел Учиха, от такого удара отлетевший прямо в стену. Сусанаа его защитила достаточно, чтобы он не погиб, при этом исчезнув, однако это заставило его по-новому взглянуть на этого клона. Если Нарай способен в ближнем бою убить оппонента одним ударом, то недооценивать его не стоит. Если бы не Сусанаа, он бы сейчас выплевывал собственные внутренности вместе с ребрами. «Говорю еще раз, Учиха, мне ты нахрен не нужен», — произнес Нарай, разминая кулак. «Я пришел по душу Данза. Ты головная боль Наруто, но не моя». Этот наивный идиот так и не оставил свои бесполезные идеи, презрительно фыркнул Саске. Что ж, и от него избавлюсь. Ну-ну, удачи. С этими словами Нарай запустил в него электрического дракона и рванул в ближний бой. С другой стороны на Учиху напал Эй, окутанный чакрой молнии. Тому ничего не оставалось, как снова защититься Сусанаа. Однако для большей защиты он пустил по нему черный огонь. Нарай резко остановился, тем более его Синнин мода развеялся. А вот Эй сумел пробить защиту, однако при этом на него попало черное пламя. Чертыхнувшись, Синджу извлек из набедренной кобуры свой тессен и раскрыл его, обнажив печать поглощения. Огонь с руки Райкаге всосался в печать. «Вижу, что ты с ним не заодно, мальчишка», — хмыкнул Эй. Тут в Учиху прилетела волна песка, от которой он отскочил. «Привет, Гаара, давно не виделись», — улыбнулся змееныш, повернувшись к Казекаге. Тот лишь приветственно кивнул ему. «Зачем ты здесь?» поинтересовался Казекаге. «Хочу набить морду Данза за свой статус Нукинина. Меня не интересуют ваши политические договоры и прочее. Ненавижу политику». «А что, в очередь?» — фыркнул Конкура. «Не тебе одному он не нравится. Да и у тебя к нему какие-то слабые претензии. Уж какие есть. Впрочем, причина больной ублюдок тоже сгодится. Разве нет? Мне пора счастливо оставаться». С этими словами Нарой, козырнув двумя пальцами, рванул в образовавшийся проход. «Пусть идет». Рейкаге осадил уже было дернувшегося на перехват Даруи. «У нас есть дела поважнее. Пусть сами займутся Учихой», — подумал змееныш, мчась по коридору. «С ним, конечно, весело, но у меня тут свое дело, и этот долбанутый мститель в него не вписывается, если быть честным». Страшный грохот, раздавшийся снизу, заставил Нарой остановиться и перейти на второй уровень проклятой печати. Про себя порадовавшись, что эта способность у него не блокировалась после того, как Рачимару утихомирил внутреннее чудовище-змею, парень уже по воздуху направился к залу собраний. Поздно, уже чуть ли не в дверях он столкнулся с Саске и Карин. Побледневшая от страха девушка, почувствовавшая его чакру, машинально отступила на несколько шагов. Нарой впрямь выглядел устрашающе: почерневшие склеры, серая кожа, два больших угольно-черных крыла за спиной. А уж когда рассерженный брюнет тихо зарычал, стало видно бритвенно-острые зубы. «Что, Рейкаге оказался не по зубам, и ты дал от него деру?» — фыркнул он. «У меня нет на тебя времени», — огрызнулся Учиха, активировав Мангекё Шаринган. Нарой едва успел защититься крыльями, как их объяло черное пламя. «Твою ж мать!» — тяжело вздохнул он. «Хорошо, что я не чувствую их боли, если там вообще есть нервные окончания». Затем просто отключил режим проклятой печати. Покрытые черным огнем перья плавно опускались на пол, растворяясь в воздухе. Уплотненная чакра – это какие ресурсы тела нужно иметь, чтобы проклятая печать дала такие способности? — подумала Карин. Эти крылья – не совсем часть его тела, это его энергия. Игра в гляделки с Саске закончилась тем, что оба противника одновременно рванули в зал собраний. Учиха ловко клинком срезал знамена и теперь стоял на потолке, не сводя с Данза ненавистного взгляда. Нарой же спокойно стоял в полоборота к временному Хокаге, сложив руки на груди и прислонившись к стене у проделанной дыры. Шимура же спокойно оглядел обоих парней, про себя подметив, что Учиха куда более переполнен злостью. А вот его сопровождающие заметно напряглись и потянулись к оружию. «Ты союзник Саске?» — послышалось от синеволосого парня в очках. «Нет», — отрезал змееныш. «Меня зовут Синджу Нарой, и мы с Саске даже не товарищи, не то, что союзники». «Какой очаровательный мальчик», — улыбнувшись, подумал Эмей. «Очень надеюсь, что он действительно пришел сюда не для того, чтобы сражаться с нами, ведь будет очень жалко его убивать». «Тогда что тебе здесь надо?» — прищурился Цучикаге. Однако ответа он так и не дождался. Мифуни вступил в схватку с Учихой. «Фу, избавься от Нары», — приказал Данза. «Хай», — тут же отозвался тот и сложил печать для техники. «Ну давай, я не буду уворачиваться», — ухмыльнулся Нары. Он ведь когда-то видел эту технику в исполнении Наи, еще во времена ученичества у Цунади поинтересовался у нее насчет этого. Техника сработала, сознание Фу переместилось в тело брюнета, а бессознательную тушку напарника подхватил Таруни, после чего они вместе с Данза сбежали через разлом. «Это что еще за тюрьма?» — вырвалось у Фу, стоило ему оказаться в подсознании Нары. Вопреки ожиданиям, тело Синджу не просто не подчинилось ему, его попросту выбросило в некий кошмар вивисектора. Пол был весь покрытый кровью, стены красовались вмятинами и черными пятнами, кое-где висели клетки, а посередине находилось призрачное нечто, похожее на змею, еще и обвитое цепями. «Ну и какого хрена ты здесь забыл?» — раздалось позади него. Яманака развернулся и встретился взглядом с жестко ухмыляющимся из-под лобья Нарой. Пространство вокруг заволокла тьма, единственным источником света оставалась огромная фиолетовая чакра змея. «Арачимару не удалось меня подчинить, так с чего ты решил, что у тебя это получится?» «А, это мое подсознание, я здесь главный, и чужаков, вторгающихся в мое личное пространство, я терпеть не могу». С этими словами Синджу щелкнул пальцами, и цепи, обвивающие чакра-змею, ослабли. Яманака быстро вооружился танта, однако вскоре ему пришлось ускользать не только от атак этой твари. Он заметил, что Нарой сложил печать концентрации из пола, стены потолка вырываются цепи, так и норовившие схватить непрошенного гостя. «Проклятие, не думал, что все так обернется», — подумал Фу, уклоняясь от очередного взмаха цепью. «И это его подсознание?» — Впрочем, да, он же жертва экспериментов. Неудивительно, что здесь такой кошмар творится. Кстати, я тут хочу одну штуку испытать. Не против побыть моим подопытным кроликом, хотя чего это я, ты и так им будешь. Оскалился Чоунин. Фантазия у меня богатая, знаешь ли, а у моего разума есть защитник. Нельзя позволить ему покинуть мое тело. Подумал он, надо покончить с ним здесь и сейчас. Блин, в кого я стал таким кровожадным? Хотя это я еще добрый и гуманный, ага, нужно выбираться отсюда. С этой мыслью Фу сложил печать, однако внезапно вырвавшаяся цепь из стены пробила ему руку. Это дало Нарой возможность наконец-то поймать в ловушку надоедливого менталиста. Синджу их терпеть не мог еще с того момента, как его тащили на допрос после смерти третьего Хокаге, только к Инаон хорошо относился. Фу по пояс провалился в пол, область вокруг него была черная и испускала слабый дым, а обе руки были скованы цепями, такая же обвелась и вокруг его шеи. «Знаешь, приятель, лучше бы ты столкнулся со мной в реальном бою, а не пытался взять контроль над моим телом». Нарой подошел к нему и с ухмылкой перенес свой вес на левую ногу. «Хоть свои шансы на победу увеличил бы, а так, извини, ничего личного. Меня и от ваших печатей контроля избавил подарочек Рачимару. Полезная штука, между прочим. Змеис, обедать!» — крикнул он и отошел в сторону, пропуская огромную змею, уже готовую к броску, как кобра. Последнее, что увидел Фу перед тем, как его поглотило это чудовище, почему-то изменившийся облик Нарой. Вместо привычного подростка с черно-белыми волосами теперь возле змеи стоял худощавый молодой парень лет 20-25 с серо-голубыми глазами, длинными черными волосами, заплетенными в дриды, и в одежде сплошь черного цвета с разными металлическими вставками. Кто он такой, черт побери? Такой была последняя мысль телохранителя Данза, после чего наступила зловещая тьма. В реальности же тело Фу конвульсивно дернулось и замерло. Таруни, как только они приостановились, проверил пульс друга, ничего, с дыханием то же самое, как это возможно, процедил Абурами, он не дышит, совсем, и сердце не бьется, не знаю, что проделал этот мальчишка, но нам нельзя останавливаться, идем дальше, приказал Данза, про себя чертыхаясь, теперь ему оставалось полагаться лишь на одного Таруни, без Фу теперь будет трудно уничтожить Бейкуганао, который бросился преследовать их. В очередной раз я недооценил этого сопляка. Старею, видимо. Надо было тебя прикончить еще тогда, когда ты только-только стал собственностью Конохи, Нарой. Глава 13. Горькая правда. Примечание к части. Неестественная выносливость. Непонятно откуда взявшиеся черные молнии, вспышки гнева, берсеркерство, умная чекразмейка. Причина есть именно в этой главе. И да, автор пересмотрел разных аниме, каюсь, но ничего не курил и не пил. Ау такое ау. Черт, как же голова болит, хочется сдохнуть. Кто бы мог подумать, что такая борьба в подсознании отразится и на моем теле. Во всяком случае змея страж уничтожила сознание этого рыжего парня. Нихрен было лезть в мои мозги, можно и огрести. Спасибо, Ина, что в свое время просветила меня об этой технике. Прикол в том, что она как-то в шутку предложила мне пустить ее ко мне в подсознание, а я отказался, пояснив, что если она умрет, то приказ на мою ликвидацию будет исполнен в ближайшие сроки. Как видно, правильно сделал, что отговорил ее, перестраховка лишней не бывает. Твою ж мать, уй, что ж я маленьким не сдох, вырвалось у меня, стоило мне чуть приподняться на локтях и обнаружить себя лежащим на полу. Тут же мне в горло уткнулся кончик меча. Я же пошутил, Нарой, прищурился Гаара. Вижу, он уже заготовил песок для атаки. Я, а вот тот рыжий гад теперь наверняка пробудет овощем до конца своих дней. Вздохнул я. Все же подарочек Рачимару полезная штука, если бы еще проблем не доставлял. Не, больше такое повторять не хочу. По голове будто Кьюби всеми хвостами врезал. Мифуни сама, пожалуйста, уберите меч. Он нам не враг. Попросил самурая Казекаге, а сам убрал песок обратно в бутыль. А где Данза и Саске? Огляделся я, стоило мне принять стоячее положение. Правда, из-за головокружения пришлось прислониться к стене спиной. Проем, через который мы с Учихой сюда прошли, был чем-то замурован, похожий на застывшую лаву. Данза сбежал, как только тебя вывели из строя. Ао-сан, телохранитель Мизукаге сама, преследует его. Что ж, придется полетать, с высоты смогу его найти, на зрение не жалуюсь. А Саске? Мы сражались с ним, но... Тимари не договорила, Из воронки в воздухе появился какой-то тип в оранжевой спиралевидной маске с учихой на плече. «Что? Я же уничтожил его!» — послышалось со стороны низкорослого старика. «Значит, не добили!» — буркнул я. «Приветствую вас, Каге, и тебя, Синджунарой!» Незнакомец посмотрел на меня. Мне показалось, или у него в глазу маски сверкнуло красным, и тебя век бы еще не видеть. Фыркнул я. «Что здесь делают Акацуки? Не думаю, что тебя это заинтересует. Хотя, тебя, похоже, вообще в этой жизни ничего не интересует. Ты просто плывешь по течению, не задумываясь, куда это приведет в конечном итоге. Как глупо!» — насмешливо сказал он и отправился куда-то через воронку. «Межпространственный портал, что-то новенькое. Позвольте представиться, дамы и господа. Меня зовут Учиха Мадара. Ну да, конечно, а я Мэрилин Мэнсон. Не вешай нам рамен на уши!» — рявкнул я. «Мадара к нынешнему времени глубокий старик или вообще мертвец, так что ты кто угодно, но не он. Или скажешь, что ты Мадара-вампир или еще какая-то нечисть». Хе, остальные присутствующие тоже смотрят на этого чужака совсем недоброжелательно. А вот ему, похоже, не понравилось, что ему обломали весь пафос. «Ну что поделать, не люблю я таких людей. А причина проста. Стереотипы, на которые я всегда клал огромный болт, ведь я даже на привычного всем шиноби не похож, только повязка и выдает меня. У меня нет ни времени, ни желания переубеждать вас. Тьфу, ну и высокомерие, даже у меня такого не было в свое время после 3-летней изоляции в Атагакуре. А уж тебя и подавно, ты просто искусственно созданный клон. Какова твоя цель, каково твое предназначение, каков твой путь? У тебя нет ничего. Друзья, а действительно ли они тебе друзья? Может, они просто с тобой возятся потому, что жалеют? Или они с тобой по чьему-то приказу? Я тебе не верю, и в любом случае не собираюсь выслушивать эту чушь. А ведь у тебя в сердце уже поселились сомнения. Так и слышу в его голосе насмешку. Тебе каким-то образом удалось переманить на свою сторону одного из нас и спасти одного из легендарной троицы. Но твое везение рано или поздно закончится. Да неужели? И чего ты от меня хочешь добиться? А ведь я могу дать тебе такую цель. Сам подумай, жизнь в мире, где тебя никто не ненавидит, где у тебя есть настоящая семья. Всего-то и нужно, что твое согласие на союз. Чего? Все, включая меня, в ауте. Несмотря на свое происхождение, ты Синджу. Веками Учиха и Синджу враждовали между собой. Не пора ли последовать примеру Хаширамы и заключить мир? Ты вообще из какой психушки сбежал? Вырвалось у меня. Синджу, Учиха, мне плевать на эти разборки. Неинтересно. Ты ведь уже предавал, не так ли? После этих слов на меня уставились все Каге вместе с телохранителями, причем недобро. Что тебе стоит еще раз?